если, конечно, не было причины соврать. Причем отвечал приветливо и учтиво. А вот его жена врала по любому поводу. Постоянно скрывала даже то, что не требовалось. Утаила от него 4 года в собственном возрасте. Он узнал об этом, лишь когда они уже подали заявление, но сделал вид, что ничего не заметил. Зачем нужно врать, даже зная, что ложь обязательно раскроется, Усикава не понимал. Разница в возрасте ему до фонаря. Есть о чем поволноваться и без этого. Да и что такого ужасного, если она старше него, как выяснилось, на 7 лет? Все дальше от станции, все меньше людей на улицах. Наконец Тенго зашел в какой-то маленький парк. Обычный, ничем не примечательный парк для прогулок с детской площадкой в углу. Вокруг ни души. Еще бы. Немного найдется любителей посидеть в детском парке вечером, да на декабрьском ветру. Миновав холодное пятно света от фонаря, Тенго подошел к детской горке и по ступенькам забрался наверх. Спрятавшись в тени телефонной будки, Усикава следил за Тенго. «Детская горка?» Усикава нахмурился. «За каким чертом взрослому человеку вечером в такую холодину лезть на какую-то горку? Да его дома отсюда не близко. Значит, он шел сюда с определенной целью. Уютным парк не назовешь. Тесный, неухоженный. Детская горка, две пары качелей, турник, песочница. Один-единственный неоновый фонарь, да напрочь облетевшая дзельква. Запертый общественный туалет, весь исписан похабщиной. Ничто в этом месте не успокаивает душу и не будет ни капли воображения. В начале мая здесь еще, может, понравилось бы, но только не в стылом ветреном декабре. Может, у Тенго здесь назначена встреча, и он кого-нибудь ждет? Судя по поведению, вряд ли». Войдя в парк, он даже не огляделся, сразу направился к горке, как будто ни о чем другом и не думал. «Значит, Тенго пришел сюда, чтобы взобраться на горку», — рассудил Усикава. «По крайней мере, выглядело все именно так. Возможно, Тенго давно уже нравится приходить сюда, чтобы оставаться наедине со своими мыслями, сочинять сюжет очередного романа, решать математические уравнения. Возможно, для таких целей детская горка в вечернем парке подходит ему идеально. Чем темнее вокруг, чем холоднее ветер, чем запущенней парк, тем лучше у парня работает воображение. Почему бы нет? О чем и как размышляют писатели, а также математики, Усикава даже представить себе не мог. Но практический ум подсказывал ему: терпи, но слежку за Тенго продолжай во что бы то ни стало. На часах было ровно 8. Тенго сидел наверху детской горки, согнувшись почти пополам, и, задрав голову, смотрел в небо. Изредка поворачивал голову, переводил взгляд куда-нибудь еще и опять застывал надолго. Усикаве вспомнилась популярная некогда песенка Кюса Камото, очень сентиментальная. «Взгляни в ночное небо, где звезды так малы». Кюса Камото, Хисаси Осима, 1941-1985 года. Актер и эстрадный певец, популярный в 1960-1970 годы. Единственный японский вокалист, вошедший в американские хит-парады с песней на японском языке в 1963 году. Погиб в авиакатастрофе в 1985 году. Здесь цитируется первая строка песни «Взгляни на звезды в небе». Миагете горану йору но хошио. Из одноименного мюзикла, впервые исполненного в 1960 году. Дальше слов он не знал, да особо и знать не хотел. Если что и давалось Усикаве хуже всего, так это сантименты и стремление к справедливости. Думает ли Тенго о сантиментах, разглядывая звезды со своей детской горки? Задрав голову, Усикава посмотрел туда же, куда и Тенго. Но никаких звезд не увидел. Район Коэнзи, округа Сугинами, мягко скажем, не лучшее место для того, чтобы разглядывать звезды. От всех этих неоновых реклам и уличных фонарей у неба очень странный оттенок. Напряжешь взгляд, может, несколько звездочек и различишь. Но для этого потребуется острое зрение и предельная сосредоточенность. К тому же тучи сегодня несутся по небу быстро, как никогда. Но Тенго сидит на горке, недвижный, как истукан, и смотрит в небо. «Не мужик, а ходячее недоразумение», — вздохнул Усикава. «Неужели это и правда так уж необходимо? Просто чтобы подумать, забираться зимним вечером на детскую горку и, дрожа под всеми ветрами, разглядывать небеса. Хотя, конечно, ругать его за что-либо никаких оснований нет. Усикава сам увязался за ним и преследует его по собственной воле. Что бы ни случилось дальше, винить в этом Тенго было бы глупо. Как свободный гражданин, он имеет право в любое время года разглядывать небо, откуда ему заблагорассудится. «А ведь я так совсем задубею», — подумал Усикава. Мочевой пузырь бунтовал, но приходилось терпеть. На туалете висел огромный замок. Отливать прямо на телефонную будку, пускай вокруг никого, Усикава был все-таки не способен. «Вставай уже! Да поскорее уберемся отсюда!» — мысленно взывал он к Тенго, переминаясь с ноги на ногу. «Размышления, сантимент, исследование небесных тел. Что угодно, братец, но ты уже сам скоро превратишься в ледышку. Давно бы уже вернулись домой один за другим, да согрелись как следует. Конечно, ни тебя, ни меня дома никто не ждет, но там все ж чуть поуютней, ты не находишь?» Но Тенго не собирался вставать. Хотя на небо смотреть перестал и начал пялиться на новенькую шестиэтажку сразу через дорогу. Дом совсем новый, свет горит лишь в половине окон. Тенго разглядывал его внимательно и пытливо. Усикава попробовал так же, но ничего в этом здании его не привлекло. Обычное жилое здание, каких не счесть. Не элитное, но достаточно стильное. Изящный дизайн, дорогая на вид облицовка. Чистая парадная, хорошо освещенный вход. Не то что у развалюхи Тенго, которую вот-вот отдадут под снос.